Глава 54. Шанс. Эльтаир. Судьба била меня по макушке снова и снова. Я осознал, насколько идиотским был мой план по проникновению в постель Натали. Едва девушка поняла, что ее ласкает совсем не Джереми. По нашей истинной связи я уловил, какая мощная шоковая волна окатила все ее тело. Я-то планировал, что к этому времени она будет уже качаться на эйфорийских облаках, взлетая так высоко, что весь мир уйдет в туман и станет неважен. Потом она, несомненно, поймет, кто именно дарит ей такое удовольствие, и уже не сможет от меня отказаться. Но все пошло кувырком. Утреб Натали, смешанная с ужасом, прошлась и по моим нервам стальными шипами. Я бы отстранился от нее сам, но мне не хватило доли секунды. Меня схватили за руку и шмякнули об стену, как чайную плесень. Меня, прославленного воина, героя Дорнуэльской битвы с зомби-гремлинами. А я по-нормальному даже не мог сопротивляться. Эмоции Натали фанили так, что отражались в каждой клеточке моего тела. Я не привык к такой раздвоенности и даже не всегда понимал, какие эмоции мои собственные. Оцепенение, счастье, шок, замешательство. Все смешалось в огненную жгучую кучу. Полуэльф затащил меня в ванну и принялся прессовать. Жестко, бешено, методично. Бил больно, но не причиняя серьезных увечий. Я успел оценить его скорость и силу хорошо поставленного удара. При других обстоятельствах я бы его похвалил. «Ты кто такой?» Перемежая слова ударами, прорычал полуэльф. «Как там его называла Натали? Кажется, Микаэль». «Я ее истинная пара, ясно?» Тихо произнес я и показал на свою шею, где волевым усилием проявил свою метку. Висевшим напротив нас большом зеркале отразилось то, каким ярким золотистым светом полыхнула эта татуировка. Микаэль замер и потрясенно уставился на нее. «Этого не может быть». Ошарашенно тряхнул он головой. «Может». За предельным спокойствием ответил я. «Можешь забить меня до смерти, но Натали — моя вторая половинка, моя жизнь и душа. По воле судьбы я появился в ее жизни слишком поздно. Ее сердце уже не свободно. Она успела прикипеть к вам на тончайшем энергетическом уровне. Я — наследный принц Эльниария, Эльтаир де Лянтар, встретил свою Синшаэль, у которой уже есть пятеро любимых женихов. Как думаешь, легко ли мне с этим смириться?» Я посмотрел ему прямо в глаза. Не знаю, что он увидел на моем лице, но в его взгляде неожиданно промелькнуло сочувствие. «Зачем ты обманом пробрался в ее постель?» — строго спросил полуэльф. «Хотелось, чтобы она как можно скорее узнала меня поближе, чтобы поняла, какое огромное удовольствие я могу ей дарить, и у нее не было мысли избавиться от меня. Она человечка, Микаэль. Наша с ней связь проявится для нее в полную силу лишь после свадьбы. Я схожу по ней с ума, а она... Она смотрит на меня, как на живую куклу, и говорит о тараканах в моей голове». Криво усмехнулся я и вытер ладонью стекающую по подбородку кровь из разбитой губы. «Ты напугал ее», — с нажимом произнес Микаэль. «Я очень об этом сожалею». Тряхнул я головой. «Глупая была затея, признаю. Мое положение на Аншайне слишком зыбкое. Императрица может забрать меня к себе, словно живую игрушку, в любой момент. Натали зачем-то нужно соседнее поместье. А грандамам и Валенсии надо непременно меня сломить. Я выдвинул Натали ультиматум. Я изображу перед советом покорного гаремника, но только если перед этим она станет моей женой». «Хочешь обвенчаться по эльфийской традиции?» — задумался полуэльф. «Ты правильно понял». Тихо ответил я. «Наш мир... Мой, Дениза и Брэндона. Называется Шандор. Страна Мальвания. Я слышал про Эльниарию. Твоя планета находится недалеко от моей», — заявил Микаэль. «Вы Шандора?» — сильно удивился я. «Я там бывал несколько раз, скажем так, как турист. Надо же, как тесен мир. Мы дадим тебе шанс влиться в нашу семью, Делянтар». Принял решение полуэльф. «Но чтобы больше без глупости, понял? Если узнаю, что ты снова напугал Натали, сверну тебе шею». «Понял». Шумно выдохнул я. «Пойдем, ты должен перед ней извиниться». Он выволок меня из ванной. Я так и не спросил, откуда он узнал, что Натали оказалась сложная ситуация. Он так быстро метнулся к ней, что я был впечатлен. Впрочем, я и без слов понимал, что этот тип, а также его побратимы, провели ритуал создания привязки к этой человечке. Это был их добровольный и осознанный выбор. Поэтому они теперь чувствуют ее на расстоянии. Магическим зрением я видел, как от него к девушке вьется искрящаяся золотистая нить, связавшая их судьбы воедино. «Прости меня, Натали», — Хрипло выдохнул я, спускаясь перед Сеншаэль на колени. Такого больше не повторится. Вот только все ее внимание было приковано к другому блондину. «Микаэль!» — бросилась ему на шею, заставляя мое сердце разрываться от ревности в клочья.